Глава 64. Благотворительность. Вопрос. Если все игра, то и благотворительностью получается нет смысла заниматься, раз это выбор души — родиться в очень бедной стране. Или все-таки есть нюансы, где благотворительность уместна? Ответ Ли. Есть. Там, где это приносит вам радость. Вопрос. Часто встречаю утверждение, что на количество денег влияет баланс «давать-брать», типа если тебе нечего отдать миру и людям, то и не жди больших доходов. Насколько это верно? Ответ Ли. Это верно, но все не так, как преподносится. Базовая логика, поскольку полностью искажена в человеческом мире. Вот смотрите. В основе всех событий лежит закон притяжения, резонанса, отражения. В целом это соответствует, что излучаешь, то и получаешь. Технически, чем больше вы отдаете, тем больше вы должны получить. А дальше начинается игра ума, игра социума. Куда отдать? Кому отдать? Что отдать? Отдать соседу, отдать той девочке, отдать родине, отдать родителям, отдать продавцу, отдать в церковь, отдать на развитие, отдать на помощь животным. Ваш социум вам подсовывает собственное «отдать», не спрашивая вас о вашем ощущении и желании. Чувствуете ли вы радость при отдаче? Чувствуете ли вы приток оптимизма и уверенность в своих действиях? Это социуму безразлично. Социум не берет во внимание, что отдавать нужно ощущение, а не моральное обязательство. Ведь если вы излучаете «я должен разорить себя, чтобы выполнить обязательство перед», то вы разоряете себя. Не зря Иисус говорил о том, при пожертвовании левая рука не должна знать, что делает правая. Ибо отдавая правой рукой с уверенностью, что вы создаете благо, вы левой рукой берете приумноженное благо. Баланс «отдал-взял» — это не цена за товар, это баланс «я даю, потому что у меня этого навалом», и внешний мир автоматически пополняет меня нужным. Этот баланс не может строиться на понятии «должен». Вроде ты должен пожертвовать, ибо ваше состояние «должен» — это признак нехватки. Вот где ловушка. Не стоит строить баланс с изобилием на понятиях «должен», «вынужден», «они нуждаются», «им плохо», «это мне нужнее, чем им». Стройте изобилие на понятиях «я рад, что это им приятно», «я хочу дать ему радость», «я счастлив помочь», «я хочу отблагодарить за», «мне приносит удовольствие покупать это». И еще, если сомневаетесь в своей отдаче, спросите себя, что чувствует другой, получая от вас помощь? Даете ли вы ему приток тепла, заботы, удовлетворения, радости? Или вы отдаете ему свои сомнения, жалость, жлобство и терзание? Почувствовал ли он облегчение или ощущение долга перед вами? Ощутил ли продавец подъем вибрации от вашей покупки, или вы друг друга истязали муками жадности? Он за то, что продал дешево, а вы за то, что купили товар дорого, и он сомнительного качества. Чувствуете суть баланса? Вы не просто отдаете. Вы наслаждаетесь процессом изобилия, потому что вы внутри его. Это именно процесс, непрерывное течение. Следствие равно причине. Причина – то же самое, что и следствие. Эта единая субстанция, внутри которой происходит и получение, и отдача, называется изобилием.